Погреб вполне годился для такой цели. Каменная кладка его стен не была скреплена цементом, и штукатурка оказалась довольно свежей, а из-за царившей в подвале сырости она еще не успела отвердеть. Мало того, в одной стене было небольшое углубление, камин или печь, позже заложенная камнем и тоже заштукатуренная. Я не сомневался, что мне удастся разобрать камни, засунуть труп в нишу и восстановить стену так, что посторонний глаз не заметит ничего подозрительного. Я не ошибся в расчетах. С помощью лома я без труда выворотил камни и, затолкав окоченевшее тело в углубление, уложил их обратно и восстановил стену. Затем я со всеми возможными предосторожностями добыл звездку, песок, кисть, приготовил штукатурку, неотличимую от старой, и тщательно покрыл ее новую кладку. Теперь стена выглядела нетронутой. Старательно подобрав мусор, оставшийся на полу, я с торжеством огляделся и произнес: «На этот раз, по крайней мере, моя работа не пропала даром». После этого я вознамерился отыскать и уничтожить кота, виновника всех моих бед. Попадись он мне на глаза в эту минуту, и судьба его была бы решена. Но лукавое животное, вероятно, испугавшись моего гнева, благоразумно скрылось. Невозможно описать, какое великое облегчение я ощутил, убедившись, что ненавистная тварь исчезла. Мерзкий зверь не явился и ночью, и впервые со дня его появления в доме я спал спокойно и крепко. Да, спал. И совершенное преступление ничуть не обременяло мою душу. Так же мирно прошел второй день и третий, а мой мучитель не возвращался. Я наконец-то почувствовал себя свободным. Чудовище в ужасе бежало из дома навсегда. Я никогда не увижу его больше. Счастье мое было безгранично. Совесть почти не тревожила меня. От всех расспросов я легко отделался. Начавшееся расследование, разумеется, зашло в тупик. Я чувствовал себя в полной безопасности. На четвертый день после убийства ко мне неожиданно нагрянули полицейские с обыском. Я, впрочем, ничуть не испугался, уверенный в том, что отыскать мой тайник невозможно. Полицейские попросили меня присутствовать при осмотре дома. Они обшарили каждый уголок, каждую щель. Наконец мы в третий или четвертый раз спустились в погреб. Ни один мускул на моем лице не дрогнул. Сердце билось ровно, как у человека, спящего сном праведника. Скрестив руки на груди, я по-хозяйски расхаживал взад и вперед по подвалу. Полицейских, наконец, сморила усталость, и они собрались уходить. У меня дух захватило от радости. Я не мог больше сдерживаться. Я огорел желанием упрочить победу и окончательно убедить их в моей невиновности, господа, — произнес я, когда они уже поднимались по ступенькам. Я рад, что ваши подозрения рассеялись. Позвольте пожелать вам крепкого здоровья и чуть побольше вежливости. Кстати, господа, это очень крепкое здание. Я так старался говорить непринужденно, что стал молоть несусветную чушь. Да, превосходная постройка. Вы уходите, господа? Эти стены замечательно прочной кладки. И в подтверждении своих слов я в припадке безумной дерзости постучал тростью по тем самым камням, за которыми было спрятано тело моей жены. Боже, спаси и защити меня от когтей сатаны. Не успел стихнуть грохот моих ударов, как мне послышался глас из могилы. Сначала тихий и жалобный, как всхлипывание ребенка. Этот бессловесный крик быстро набрал силу и превратился в протяжный, нечеловеческий, громкий, бесконечный вопль, в звериный вой, в душераздирающий рев, в котором ужас смешивался с торжеством. Рев! Такой мог исходить только из преисподней, где вопли грешников сливаются с ликующим визгом демонов. Стоит ли говорить, какой панический страх охватил меня? Обессилев, я прислонился к стене. Полицейские окаменели от ужаса, но мгновение спустя 12 сильных рук уже ломали стену. Непрочная кладка обрушилась, обнажив покрытый запекшейся кровью и тронутый разложением труп. На голове его, разинув вопли окровавленную пасть и сверкая единственным глазом, восседала дьявольская тварь, чье коварство подтолкнуло меня к убийству, чей предательский вой обрекал меня на смерть от руки палача. Я замуровал чудовище в стене вместе с телом жены. Свиданием. Ты подожди меня. Постой. Мы в мир теней уйдем с тобой. Генри Кинг. Епископ Чичестерский. Эпитафия на смерть жены. Отмеченный роком, загадочный человек, ослепленный блеском собственного воображения и сгоревший в огне своей страстной юности. Снова твой образ встает в мечтах моих. Опять я вижу тебя не таким, о, не таким, каким витаешь ты ныне в холодной долине теней, а каким ты мог быть, расточая жизнь и предаваясь роскошным грезам в этом городе смутных призраков, в твоей родной Венеции, счастливом Элизиуме моря, чьи дворцы, возведенные по канонам Палладио, с глубокой и горькой думой смотрятся широкими окнами в безмолвные таинственные воды. Да, повторяю, каким ты мог быть? Конечно, есть иные миры, кроме нашего, иные мысли, кроме мыслей толпы, иные доводы, кроме доводов софистов. Кто же решится призвать тебя к ответу? Кто осудит часы твоих видений и назовет бесплодной растратой жизни занятия, в которых только прорывался избыток твоей неисчерпаемой энергии? Это было в Венеции, под украшенной барельефами аркой моста вздохов. Там я в третий или четвертый раз повстречал того, о ком говорю. Смутно припоминаются мне обстоятельства нашей встречи. Но я помню, и могу ли забыть глубокую полночь, высокую арку моста, узкий канал, красоту женщины и кружащие голову ощущения романтических грез? Была необыкновенно темная ночь. Большие часы на пьяцце пробили 5. Итальянский вечер кончался. Площадь Кампанилы опустела и затихла. Огни во дворце дожи погасли один за другим. Я возвращался домой из Пьяццетты по Большому каналу. Но когда моя гондола поравнялась с устьем канала Святого Марка, дикий, отчаянный, протяжный женский вопль внезапно раздался среди ночной тишины. Пораженный я вскочил, а гондольер выронил свое единственное весло, и так как найти его в непроглядной тьме было невозможно, то мы оказались во власти течения, которое в этом месте поворачивает из Большого канала в Малый. Подобно огромному черному кондору, тихонько скользили мы в темноте к мосту вздохов, когда сотни огней, загоревшихся в окнах и на лестницах дворца, внезапно превратили эту угрюмую ночь в багровый, неестественный день.